Анастасия. Это да, но это понимают те, кто имеет личный духовный опыт. А в большинстве люди же не могут даже совладать с собой, взять под контроль свое животное начало. Мне кажется, что когда у людей жизнь будет дольше, то будет больше и возможности разобраться в себе. Они не будут так спешить, как сейчас, скача галопом по жизни, совершая много ошибок, живя по шаблонам, как все, и только к концу жизни понимая, что все это было пустым и не стоящим их внимания. У них появится время для того, чтобы изучить, понять, освоить знания, развиться духовно, осознанно, учитывая опыт своих ошибок в прошлом. Ведь это также можно рассматривать как шанс для их духовного развития, достижения слияния личности с душой и выхода за пределы материального мира. Ригден. Да, для человека это может быть шансом, но только тогда, когда общество изменит свои шаблоны, свое потребительское мировоззрение. А в этом ничего сложного нет. Надо просто, чтобы человек понял свою истинную духовную суть. Тогда он сможет внести реальные изменения в жизнь общества, пробудить окружающих его людей. В этом отношении даже один человек в поле – воин и может сделать много полезного. Ведь в своей жизни каждый имеет много ролей, которые дают ему возможность общения с разными людьми. Родитель, родственник, сосед, приятель, специалист, спортсмен, студент, работник, руководитель, общественный деятель, житель интернета и так далее. А со сколькими людьми он уже столкнулся в своей жизни? Друзья детства, школьные товарищи, институтские приятели, сослуживцы, компаньоны, партнеры по общим делам, дальние родственники, случайные знакомые. Это же уже целое мини-общество, люди, с которыми он познакомился в своем прошлом, и те, с кем общается в настоящем. А значит, изменения он может внести везде, как на работе, так и дома, как среди знакомых, так и незнакомых ему людей, независимо от их национального, социального статусов, вероисповедания. У всех этих, казалось бы, разных личностей на самом деле много общего. Все мы люди, все одинаково страдаем от проявлений животного начала, одинаково радуемся истинно духовным проявлениям, ибо все мы тут, в материальном мире, временно, в гостях. Анастасия. Да, вы правы, ничего сложного в этом нет. Просто постоянно духовно совершенствуешь себя, живешь духовным миром, применяешь эти знания на практике и начинаешь жить в обществе по-людски, как и полагается настоящему человеку. А затем передаешь эти знания дальше. Как посмотришь вокруг, что творится в религиях, в мировой политике, вроде бы сейчас и много разных вероисповеданий, и практически все призывают человека заботиться о духовной чистоте, нравственных ценностях. Но в реальности, и это уже ныне не секрет, большинство служителей всевозможных культов руководствуются сугубо меркантильными интересами и формируют в людях потребительское мышление, еще больше затягивая человека в петлю материи и выбивая духовную основу у него из-под ног. Куда ни глянь, везде подмены. Жрецы эксплуатируют толпы верующих, как фермеры дойных коров, выманивая у них материальные средства под любым предлогом. Ничем не гнушаясь, они используют власть над паствой для усиления своего политического влияния, естественно, в корыстных целях. Я уже не говорю о политике. Результат воздействия животного разума на общество посредством этой сферы деятельности связанные с властью и управлением, налицо. В обществе стали естественными эгоизм, стяжательство, принцип «человек человеку волк». Разбивают народы на социальные группы, партии, религии, заставляют противостоять, воевать, убивать друг друга за интересы их вождей, использующих все тот же древний метод различных посулов для управления массами. Понятно, как и для чего политики активируют агрессию в мировом сообществе, но печально то, что сами люди это поддерживают. И это в то время, когда необходима, наоборот, консолидация всего мирового сообщества ради выживания человечества как вида, учитывая рост динамики, частоты и масштабности природных катаклизмов, а также те проблемы, с которыми столкнется человечество в ближайшем будущем. Ригден. Да, если общество не изменится, то человечество просто не выживет. Период глобальных перемен люди из-за агрессивной активации животного начала, подчиняющегося общему животному разуму, как любая другая разумная материя, просто будут единолично бороться за выживание, то есть народы будут истреблять друг друга, а тех, кто останется в живых, уничтожит сама природа. Пережить грядущие катаклизмы можно будет лишь при объединении всего человечества и качественного преобразования общества в духовном смысле. Если люди совместными усилиями все-таки смогут изменить направление движения мирового сообщества из потребительского русла в сторону истинно духовного развития с доминированием в нем духовного начала, то у человечества будет шанс пережить этот период. Даже более того, и общество, и будущие поколения смогут выйти на качественно новый виток своего развития. Но только в настоящее время это зависит от реального выбора и действий каждого. И главное, многие умные люди планеты это понимают, видят надвигающуюся катастрофу, коллапс общества, но не знают, как всему этому противостоять и что делать. Анастасия. Так что же нужно делать, чтобы изменить общество здесь и сейчас? С чего начать? Ригден. Начать с простого. С самого себя. Когда человек будет понимать смысл своей жизни, смысл духовного развития, тогда он будет качественно меняться сам. А если эти знания будут доступны многим людям на Земле, то и общество в целом рано или поздно изменится, а значит, вектор движения человеческой цивилизации в целом будет совершенно иным.